Глава 21. Как аббат Кеолфрид послал в королевство пиктов, строителей храмов, и отправил с ними письмо о католической Пасхе и Танзоре. В то время Нейтан, король пиктов, которые жили в северных областях Британии, прилежно изучал церковные писания, желая исправить ошибку, которой он и его народ до тех пор придерживались в исчислении Пасхи. После он побудил весь народ праздновать вместе с ним католический день Господня Воскресения. Чтобы сделать переход более легким и подкрепить его большим авторитетом, он обратился за помощью к англам, которые, как он знал, давно уже следуют в своих обычаях веры примеру Святой Римской Апостольской Церкви. Поэтому он отправил посланцев к достопочтенному Кеолфриду, аббату монастыря блаженных апостолов Петра и Павла, часть которого находится в устье реки Виур, а другая часть — у реки Тина, вместе под названием Ингирвум. Кеолфрид со славой управлял этим монастырем после упомянутого уже Бенедикта. Король попросил аббата сообщить ему в письме сведения, которые помогли бы посрамить тех, кто предпочитает праздновать Пасху в неверное время, а также сведения о форме и виде танзоры, которую должны носить клирики. Он задавал вопросы, хотя и сам немало знал об этих делах. Также он просил прислать ему строителей, чтобы они выстроили в его стране каменную церковь по римскому обычаю, которую он обещал посвятить блаженному предводителю апостолов. Он также писал, что он и его народ всегда будут преданы обычаям Святой Римской Апостольской Церкви, если только смогут узнать их, находясь в таком отдалении от римлян и их языка. Аббат Кеолфрид удовлетворил эти смиренные пожелания и просьбы, послав к королю строителей вместе с письмом, в котором написано следующее. «Величайшему и славнейшему господину королю Нейтану шлет приветствие в Господе аббат Кеолфрид. Со всей готовностью мы попытаемся объяснить тебе, преданный Богу король, по твоему желанию и просьбе способ католического исчисления праздника Святой Пасхи, как мы узнали его от апостольского престола. Ведь мы знаем, что стремление правителей учиться, учить и хранить истину — это дар, посланный небом Святой Господней Церкви. Некий светский писатель истинно сказал, что мир был бы счастлив, если бы короли были философами, а философы — королями. Но если житель этого мира может правдиво судить о мирской философии и о мирских делах правления, то жители нашего небесного дома, ныне странствующие в этом мире, должны уповать и молиться, чтобы чем могущественнее был человек, тем больше стремился он следовать велениям судьи нашего, что царит надо всем и своим примером и властью побуждал и подданных следовать этим велениям. Вот три правила исчисления Пасхи, завещанные нам Святым Писанием, с которым не может спорить никакое человеческое разумение. Два из них содержатся в законе Моисея, а третье добавлено благовествованием после страстей и воскрешения Господа. Закон гласит, что Пасха должна отмечаться в первый месяц года, в третью его неделю, то есть с 15 по 21 день месяца. Апостольское правило из Евангелия добавляет, что в эту третью неделю мы должны дожидаться Господня дня и с него начинать празднование Пасхи. Если же ты желаешь узнать это детально и более полно, то в Исходе написано, что когда детям Израиля было приказано праздновать их первую Пасху после освобождения из Египта, сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. И далее. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером». Из этих слов ясно следует, что в исчислении Пасхи хоть и упоминается 14-й день, но нигде не говорится, что Пасху следует праздновать именно в этот день. Сказано, что агнца следует закласть вечером 14-го дня, то есть в 15-й день лунного месяца, когда с появлением луны и начинается третья неделя. Ведь именно в ночь 15-й луны были повержены египтяне, и Израиль освободился из долгого рабства. Сказано: «Семь дней ешьте пресный хлеб». Эти слова прямо указывают, что следует праздновать всю третью неделю первого месяца. Чтобы мы не подумали, что эти семь дней занимают промежуток от 14 до 20 дня, дальше добавлено: «С самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля». И далее: «Ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской». Так он сам называет первый день опресноков днем, в который он вывел их ополчение из Египта. Ясно, что они были выведены из Египта не в 14-й день, в который вечером был заклан Агнец, и который справедливо именуется Пасхой или Прохождением, а в 15-й день, как ясно указывается в книге чисел, из Раамсеса, отправились они в первый день, в 15-й день первого месяца, на другой день Пасхи вышли сыны Израилевы под рукою высокою. Итак, семь дней опресноков, в первый из которых народ Господень был выведен из Египта, тянутся, как мы уже сказали, от начала третьей недели до 15-го дня первого месяца, до конца 21-го дня того же месяца. 14-й день отличается от них самим именем Пасхи, что ясно показано в Исходе после слов: «В сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской». Сразу же следует продолжение: «Наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное». С 14-го дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера 21-го дня того же месяца. Семь дней не должно быть закваски в домах ваших. Всякий может увидеть, что это не семь дней, а восемь, если включать 14-й день в их число. Но более внимательное изучение истины Писания доказывает, что хотя в промежутке между вечером 14-го и вечером 21-го вечер 14-го дня отмечен началом пасхальной трапезы, весь праздник занимает лишь семь ночей и такое же количество дней. Поэтому мы определяем, что время Пасхи отмечается в первый месяц года, в третью неделю, и это именно третья неделя, поскольку она начинается вечером 14-го дня и заканчивается вечером 21-го. Но поскольку Христос является нашей Пасхой, закланной за нас, и Он сделал Господень день, который у древних был первым днем недели, днем своего воскресения, апостольская традиция внесла это в праздник Пасхи, но также установила, что время Пасхи, установленное законом, нельзя ни ускорять, ни отменять. Она определила, что по правилам закона мы должны ждать первого месяца года, 14-го дня этого месяца и вечера этого дня. Если этот день придется на субботу, то должны все мужи по домам и семействам взять Агнца и вечером закласть его, что в церквах всего мира, образующих единую католическую церковь, означает приуготовление хлеба и вина к таинству плоти и крови незапятнанного Агнца, взявшего на себя грех мира. После должных пасхальных обрядов, молитв и церемоний они должны принести все это Господу в надежде на грядущее искупление. Ибо эта ночь, в которую сыновья Израиля кровью Агнца были выведены из Египта, а также ночь, в которую воскресением Христовым весь народ Божий избавлен был от вечной смерти, потом, на рассвете Господнего дня, им следует отметить первый день пасхального праздника, поскольку в этот самый день Господь явил славу своего воскресения, когда ученики его возрадовались божественному откровению. Также в этот первый день опресноков, о чем ясно сказано в Левите, в первый месяц, в 14-й день месяца Пасхи Господня и в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу, семь дней ешьте опресноки. Первый день да будет у вас славнейшим и святым. Если бы Господень день всегда приходился на 15-й день первого месяца или на 15-ю луну, мы всегда бы праздновали Пасху в то же время, что и древний народ Божий. Хотя природа жертвы иная, но приносится она с той же самой верой. Но поскольку этот день не совпадает с движением Луны, апостольская традиция, основанная в Риме блаженным Петром и подтвержденная в Александрии его переводчиком, евангелистом Марком, установила, что с приходом первого месяца и вечера его 14-го дня Мы должны ждать воскресенья, которое приходится между 15 и 21 днями месяца, и Пасха по праву отмечается в тот из этих дней, на который выпадает, поскольку это один из семи дней, на которые приходится праздник опресноков. Так получается, что наша Пасха никогда не случается прежде или после третьей недели месяца, но отмечается все семь указанных дней опресноков или хотя бы часть их. Но даже если Пасха включает всего один из них, а именно седьмой, то это день, который Писание ценит столь высоко, говоря «седьмой день да будет славнейшим и святым, никакой работы не работайте». Никто не сможет утверждать, что мы неверно празднуем Пасху в день, отнесенный Евангелием к третьей неделе первого месяца, как того требует закон. Теперь, когда ясен католический способ исчисления, становится ясно и то, как неправы те, кто без надобности предпочитают опережать пределы, установленные законом, или отставать от них. Ибо те, кто считают, что пасхальное воскресенье должно приходиться между 14-м днем первого месяца и 20-м днем луны, без необходимости опережают срок, отмеченный в законе, поскольку они начинают празднование Святой Ночи вечером 13-го дня и таким образом делают этот день началом их Пасхи, не согласуя это с законом. Когда они отказываются праздновать Господню Пасху в 21-й день месяца, то ясно, что они обделяют славой день, который закон не раз называет более славным, чем прочие. По такому превратному толкованию они порой весь праздник относят ко второй неделе, и в то же время он никогда не приходится на седьмой день третьей недели. Те же, кто считают, что Пасха должна отмечаться с 16-го дня того же месяца до 22-го дня, не менее неправы, сворачивая с прямого пути истины в противоположном направлении и избегая кораблекрушения у Сциллы лишь за тем, чтобы потонуть в водовороте Харибды. Они учат, что Пасха начинается со всходом 16-го лунного дня первого месяца, то есть вечером 15-го дня, и таким образом полностью исключают 14-й день луны, который закон именует первым и наиглавнейшим. Соответственно, они едва затрагивают вечер 15-го дня, в который народ Божий был освобожден из египетского рабства и в который Господь своей кровью освободил мир из тьмы греха и был погребен, оставив нам надежду на блаженный отдых после смерти. Эти люди в самих себе получают возмездие за свое заблуждение, относя день Пасхи на 22-й день луны и нарушая тем самым его законные пределы, поскольку начинают Пасху вечером того дня, когда по установлению закона она должна быть закончена и завершена. Также и первый день Пасхи они относят ко дню, о котором ничего не говорится в законе, а именно первому дню четвертой недели. К тому же те и другие ошибаются, как и в определении и исчислении возраста Луны, так и в нахождении первого месяца. Этот спор, впрочем, куда обширнее, чем может или должно вместить письмо. Скажу лишь, что по весеннему равноденствию всегда можно безошибочно определить, какой месяц первый, а какой последний в соответствии с движением Луны. По мнению всех восточных народов и особенно египтян, которые в вычислениях держат пальму первенства среди всех ученых, обычно равноденствие приходится на 21 марта, что показывают и наблюдения солнечных часов. Луна, ставшая полной перед равноденствием, то есть в 14-й или 15-й день Луны, принадлежит последнему месяцу предыдущего года и не подходит для празднования Пасхи. Но Луна, которая становится полной после равноденствия или в сам его день, принадлежит уже первому месяцу, и в этот день, как нам точно известно, древние отмечали Пасху, мы же должны отмечать ее в следующее воскресенье. Причина этого указана в Бытии. «И создал Бог два светила великих, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью». Или в другом варианте «светило большее начинает день и светило меньшее начинает ночь». Как солнце, восходя на востоке, своим появлением впервые возвещает о равноденствии, а на закате его также с востока появляется луна, так, год за годом, первый лунный месяц следует в том же порядке, и полнолуние в нем случается не перед равноденствием, но в сам день равноденствия, как было в начале или же после него. Но если полнолуние хоть на один день предшествует равноденствию, то приведенные нами причины ясно показывают, что это полнолуние приходится не на первый месяц Нового года, но на последний месяц старого, и, как мы сказали, не подходит для празднования Пасхи. Если ты желаешь знать также мистическую причину этого, то мы отмечаем Пасху в первый месяц года, который называется также месяцем Нового, потому что празднуем таинство Воскресения Господня и нашего освобождения, когда наши души и сердца обновляются небесной любовью. В третью неделю месяца мы отмечаем ее потому, что сам Христос, обещанный прежде закона и во времена закона, пришел со славою в третьем возрасте мира, чтобы быть закланным за нас, как наша Пасха. И потому, что после его страстной смерти он восстал из мертвых на третий день и велел назвать его Господним днем, и пожелал, чтобы каждый год в этот день отмечался пасхальный праздник, его воскресение. И еще потому, что мы лишь тогда истинно празднуем, когда стремимся встретить Пасху, то есть его переход от мира к Отцу, с ним, с верой, надеждой и любовью. Мы помещаем полнолуние пасхального месяца после равноденствия, что означает, что сперва солнце должно сделать день длиннее ночи, а потом луна может явить миру свой полный круг, потому что солнце правды с исцелением в крылах его. То есть Господь Иисус превозмог всю тьму смертную триумфом своего воскресения. Так, взойдя на небеса, он основал свою церковь, которую часто уподобляют луне, полной глубинным светом милости, и ниспослал ей дух свой. Этот замысел нашего спасения имел в виду пророк, сказавший: «Солнце и луна остановились на месте своем». Те же, кто считает, что пасхальное воскресение может случиться прежде полнолуния, не соглашаются с учением Святого Писания относительно празднования великих таинств и соглашаются с теми, кто верит, что может спастись без охраны милости Христовой, и кто предпочитает считать, что мог бы достичь совершенной праведности, даже если бы истинный свет никогда не побеждал тьму мира, умирая и воскресая вновь. Итак, миновав восход равноденствия и полнолуние первого месяца в должном порядке, в соответствии с законом, мы после завершения 14-го дня месяца все же ждем Господня дня третьей недели, как велит Евангелие. Наконец, мы радостно празднуем день Пасхи не за тем, чтобы вслед за древними отмечать освобождение от уз египетского плена, но чтобы с верой и любовью прославить искупление всего мира, которое, будучи предсказано освобождением древнего народа, завершилось воскресением Христа. Мы также объявляем, что с радостью уповаем на наше собственное воскресение, которое, как мы верим, тоже случится в Господень день. Исчисление Пасхи, следовать которому мы учим тебя, состоит из 19-летнего цикла, который начал применяться Церковью давно, во времена апостолов, особенно в Риме и Египте, как уже было сказано. Трудами Евсевия, прозванного по имени блаженного мученика Памфилом, цикл этот был сведен в простую систему. С тех пор все церкви ежегодно получали от патриарха Александрийского удобный для использования список дат 14-й луны. Александрийский патриарх Феофил по просьбе императора Феодосия сделал вычисление на 100 лет, а его наследник Кирилл составил таблицу на 95 лет, или 5 циклов по 19 лет каждый. После этого Дионисий Малый добавил много новых таблиц, тех же 19-летних циклов, которые доведены до наших дней. Эти таблицы когда-то кончатся, но сейчас столько математиков, что даже в наших церквах в Британии найдутся несколько человек, которые помнят древние правила египтян и легко могут продлить пасхальные циклы на бесконечное множество лет и даже на 532 года, если пожелают. После этого времени весь порядок следования Солнца, Луны, месяцев и недель вернется в то же положение. Мы не посылаем вам эти циклы на будущие годы, поскольку вы хотели лишь узнать о причинах пасхального исчисления. А значит, у вас имеются католические пасхальные таблицы. Коротко изложив до этого пункта учение о Пасхе, как вы просили, я теперь призываю вас убедиться, что танзура, о которой вы тоже спрашиваете, находится в полном соответствии с правилами церкви и с христианской верой. Мы знаем, что не все апостолы использовали одну и ту же танзуру. И ныне католическая церковь, хоть и согласна в единых вере, надежде и любви Божьей, пользуется во всем мире разными формами танзуры. Например, если оглядываться назад, во времена патриархов, Иов, образец терпения, когда испытания пали на него, обрил голову, доказав тем самым, что в дни процветания он отращивал волосы. Однако Иосиф, прославленный своей премудростью и наделенный целомудрием, смирением, благочестием и прочими добродетелями, обрил голову, когда был освобожден от рабства, и значит, он не срезал волос, находясь в темнице. Так каждый из этих мужей Божьих различался обычаем, хотя все они были похожи благодатной своей добродетелью. Но хотя мы считаем, что различие в танзуре не опасно для тех, чья вера в Бога непоколебима, а любовь к ближнему искренна, ведь мы нигде не читали о том, чтобы католические отцы спорили относительно танзуры, как это было по поводу вопросов веры или празднования Пасхи. Тем не менее, среди всех танзур, которые мы встречаем в церкви или роде человеческом, нет более достойной для подражания и принятия, нежели носимая тем, о чьем исповедании Господь сказал: «Ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного». Также и никакая танзура не может быть более отрицаема и отвергаема, нежели носимая человеком, который желал купить милость Святого Духа, и о котором Петр сказал: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем чести и жребия». Танзуру в форме короны мы носим не только потому, что ее носил Петр, но потому, что Петр носил ее в память о страстях Господних. И мы, чая избавления его страстями, носим с Петром знак страстей на макушке, которая есть наивысшая часть тела. Ты видишь, что вся церковь, которая сделалась церковью благодаря смерти того, кто дал ей жизнь, носит на челе знак его святого креста и постоянным предохранением этого знака защищается от происков злых духов, а постоянным его свидетельством напоминает, что она должна распять плоть со всеми страстями и похотями. Также и те, кто принимают монашеский обет или священный сан, должны ради Господа связывать себя более строгими узами воздержания, и поэтому носят на головах в виде танзуры подобие тернового венца, который он в своих страстях носил на челе, а ныне также носит или, скорее, вырывает и искореняет волчцы и тернии наших грехов. Так они показывают своим видом, что готовы добровольно и радостно принять любые насмешки и поругания ради него. Так они свидетельствуют, что всегда ждут венца вечной жизни, который обещал Господь любящим его. И ради него отрекаются от смут этого мира и от его богатств. Что до танзуры, которую, как говорят, носил Симон Маг, то разве, спрошу я вас, не должен верующий отрицать и отвергать самый вид ее вместе с его магией? И по праву, если на лбу вы видите подобие короны, то на затылке, где вы также ожидаете ее увидеть, она оказывается срезанной. Так можно отличить симониака от христианина. В настоящей жизни они могут лелеять мысль, что достойны славы вечной короны. Но в жизни грядущей они не только лишатся всяких надежд на корону, но и будут осуждены на вечные муки. Но не думайте, что я простираю это утверждение так далеко, чтобы утверждать, что все, кто носит эту танзуру, виновны в нарушении католического единства веры и дел. Напротив, я готов признать, что многие из них были людьми святыми и достойными в глазах Бога. Среди них и Адамнан, славный аббат, и священник сообщества святого Колумбы, который был послан своими с миссией к королю Альтфриду и пожелал увидеть нашу обитель. Словом и делом он выказывал дивные благоразумие, смирение и благочестие. Во время нашей беседы я сказал ему, в числе прочего: «Святейший брат, ты стремишься к корню жизни бесконечной. Зачем же ты носишь на голове несовершенную корону, несогласную с твоей верой? И если ищешь ты общество блаженного Петра, зачем подражаешь танзуре, которую он отверг?» Он отвечал: «Ты знаешь, возлюбленный брат, что хоть я и ношу по обычаю своей родины танзуру Симона, я всем сердцем ненавижу и отвергаю порок Симонии и стараюсь следовать в этом по мере слабых своих сил блаженному предводителю апостолов. Я сказал: «Верю, что это так, но в знак того, что ты согласен в сердце своем со всеми установлениями Петра, ты мог бы и внешность свою привести в соответствие его требованиям. Я уверен, что в мудрости своей ты видишь, что для тебя, уже посвятившего себя Богу, будет лучше как можно менее походить на того, кого ты ненавидишь всей душой и чей отвратительный облик отвергаешь. С другой стороны, следуя делам и учению того, кто может стать твоим заступником перед Богом, ты должен следовать и его внешнему обличью. Так я сказал, когда Адамнану, который извлек пользу из лицезрения нашей церкви, поскольку, вернувшись в Скотию, он многих из своего народа обратил к католическому исчислению Пасхи. Однако монахов и законным главой которых он был, он так и не смог направить на лучший путь. Будь его влияние на них сильнее, он бы также исправил их танзуру. Но тебя, о король, я побуждаю в твоем благоразумии ввести эти установления, согласующиеся с единством католической и апостольской церкви, для себя и своего народа, над которым тебя поставил Господь господствующих и Царь царей. Благодаря этому, когда сложишь ты власть над временным своим царством, блаженный предводитель апостолов с радостью отворит врата небесного царства для тебя и твоих ближних, как для всех избранных. Теперь же, мой возлюбленный сын во Христе, пусть милость вечного царя позволит тебе править в мире еще много лет и принесет мир всем нам». Когда это письмо было прочитано в присутствии короля Нейтона и многих ученых мужей и точно переведено на его родной язык теми, кто мог его понять, он был настолько впечатлен услышанным, что встал среди собравшихся вождей и преклонил колени, благодаря Бога за то, что он удостоился получить такой дар из земли англов. И сказал он: «Я и прежде знал о правильном исчислении Пасхи, но теперь я так ясно вижу причины выбора именно этой даты, что все известное мне прежде кажется незначительным во всех отношениях. Поэтому я публично объявляю и провозглашаю перед всеми, что я со всем своим народом буду отмечать Пасху только в это время и велю всем клирикам в моем королевстве принять ту форму танзуры, которую, как мы узнали, настолько совершенна». Эти слова он подкрепил своей королевской властью и велел разослать 19-летние пасхальные циклы по всем провинциям пиктов для переписывания, изучения и подражания, в то время как неверные 24-летние циклы были повсеместно запрещены. Все алтарные служители и монахи приняли танзуру в форме короны, и исправленный народ был рад подчиниться вновь установленному учительству Петра, блаженнейшего предводителя апостолов, и прийти под его покровительство.